А дело в том, что из библиотеки на радостях он забежал к себе. День был на редкость. Шел он для потехи, и что ж нашел он на дверной скобе? Игра теней прохладной филигранью качала пачку писем. Адресат растерянно метнулся к телеграмме, врученной 10 дней тому назад. Он вытер пот. По смыслу этих литер он — сирота, быть может. Он связал текущий этот вызов в Питер и вне себя помчался на вокзал. Когда он уличил себя под Тверью в заботах о Марии, то постиг, что значит мать, и в детском суеверии шарахнулся от этих чувств простых. Так он и не дал знать ей, потому что с пути не смел, наместишь, потому что мать спасли, и он не видел нужды 2 суток ради прибегать к письму. Мать поправлялась. Через 2 недели, очухавшись в свистках, в дыму, в листве, он тер глаза, кругом в плащах сидели, почтовый поезд подходил к Москве.